Крик одного из листовиков раздается сбоку от меня. Парень подобрался практически вплотную, не привлекая моего внимания. Сдержись он и не закричи в последний момент, то мог бы легко убить меня или сильно ранить. Но вместо этого он теперь держался за лицо, болезненно завывая и ругаясь, пытаясь удержать остатки глаза. «Счастливчик!» Презрительно хмыкнув, скидывая с руки остатки крови и внутренностей, осматриваю по новому поле боя. Двое из помощников ученика Табирамы были мертвы, еще один ранен. Оставшиеся смотрели на меня со страхом, теперь уже не рвясь побыстрее разделаться с глупым Казекаге, легко попавшимся в ловушку. «Тупые детишки! Табирама отправил вас на смерть!» Парнишка Учиха попробовал наложить на меня гидзюцу, но какой в нем толк, если природная энергия служит моим лучшим органом чувств? Вы должны понять одну простую вещь. Используя синдзюцу, напитываю руку и провожу ей по барьеру, вызывая безумный стрекот и искры. Произведение искусства Узумаки Ерицей пытается уничтожить меня, но у него не получается. Не меня с вами заперли, приняв боевую стойку, сразу же срываюсь в сторону подранка. Это вас заперли со мной. Извернувшись, избегаю удара посохом, но приходится разорвать расстояние, ведь ученик Табирамы, которого его друзья назвали Хирузин, отправил мне вдогонку сотню сюрикенов на леске. Он отлично контролировал поле боя, легко комбинируя ниндзюцу и свои навыки ближнего боя, засыпая меня мелкими техниками, от которых приходилось уклоняться, потихоньку собирая мелкие ранения. Но, в отличие от него, сокомандники Хирузина не отличались такими превосходными боевыми навыками. Учиха в их группе сорвался следом и вступил в схватку на недоступных для него скоростях. Его клинок чаще мешал мальчику-мартышке, чем помогал ей. Когда я выбил меч из рук парня, тот спустя миг оказался в брюхе своего владельца, а сам Учиха отлетел от моего пинка, сбивая с ног последнего стоявшего в строю помощника Хирузина. Сам же ученик моего врага не показал на лице ни капли эмоций, продолжая методично нападать на меня, просчитывая в голове весь рисунок боя и подстраиваясь под него, с каждой секундой сражаясь все лучше. Мальчишка был гением, настоящий алмаз, который, к моей собственной печали и разочарованию, легко переплюнет Акихико и Кайтоши. Наша битва с Хирузином продолжалась. Я не видел, что творилось снаружи, уж слишком опасен был паренек, чтобы позволить мне отвлечься, но я слышал, и эти звуки мне нравились. Армия Листа проигрывала, барьер мерцал от взрывов и, судя по всему, моим людям удалось убить парочку Узумаки, так как насыщенность и цвет барьера изменились. Моя кровожадность просыпалась, медленно и неторопливо, выталкивая из головы все лишнее, но бой с Хирузином пробуждал инстинкты оборотня, заставляя угрожающе рычать и требуя убить достойного противника. И я бы смог это сделать, даже представился шанс, когда моя рука чуть не вспорола брюхо пацану, но из посоха вылезла огромная обезьянья лапа и, схватив меня за кисть, увела в сторону, чтобы в следующее мгновение я получил удар посохом в ключицу. От силы столкновения меня отбросило к краю барьера, но удалось сгруппироваться по пути и встать на ноги, принимая новый град ударов и техник. Мелкие огненные плевки совмещались с грязевыми лужами, постоянно образующимися у меня под ногами, а каждый свой удар Хирузин в последний миг насыщал чакрой ветра или земли, меняя силу и скорость полета, что тоже неплохо сбивало с толку. Гиндзюцу на него не действовал и, похоже, все дело было в живом оружии, которое постоянно циркулировало их чакру, совмещая обе системы, создавая будто бы одну целую, контроль за которой вела обезьяна-посох. Проблемный противник. Неудивительно, что Табирама взял его в ученики, даже стили боя у них похожие. Интересно, это последствия обучения или личные особенности? Мои размышления не мешали мне отслеживать обстановку и, когда сзади на меня снова напал Учиха и его одноглазый товарищ, я легко принял удары на скрещенные руки, смещаясь в бок и позволяя инерции от очередного удара Хирузина оттолкнуть меня к последнему невредимому члену вражеского отряда. Молодой парень в очках и с холодным лицом крайне эмоционально отреагировал, когда я оказался рядом. Мы с Хирузином постоянно перемещались, меняясь местами и маневрируя. Оттого его товарищам было крайне сложно подобрать время для удара и встать там, где я не смогу их сразу достать. Мой полет закончился несколькими ударами рук и ног, которые отправили очкарика на землю истекать кровью. А вас становится все меньше. Обе стороны решили сделать передышку и теперь на меня смотрели 2,5 пары недовольных глаз. Когда закончу с этой парочкой, не успел я договорить, а барьер вокруг нас начал рушиться и ломаться. Распадаясь на сгорающие в воздухе фиолетовые лепестки, он открывал вид на творящееся снаружи безумие, а там было на что посмотреть. Мои противники сначала испугались и неверяще смотрели на разрушение техники Узумаки, но потом их лица наоборот приобрели воодушевление и восторг. Ведь барьер вновь воссоздался над головами, причем в разы больше и сильнее, чем раньше, давая лишь пару секунд, чтобы увидеть, как сильно потрепали армию Суны. Огромные воронки взрывов, сотни тел людей и марионеток, над которым сражаются остатки двух армий в последнем отчаянном бою. И я понял, почему это произошло, стоило только изящной женской ножке ступить к нам в барьер. Она была одета великолепно, словно собиралась на званый вечер, а не на войну. Цвет ее волос вызывал нервное подергивание век, а холодное выражение лица украсила наполненная превосходством улыбка. Утонченные, практически идеальные черты, больше подходящие фарфоровой кукле, чем человеку. Мы никогда прежде не встречались, но знали друг о друге из отчетов разведки. Видели фотографии в делах с подписью «Совершенно секретно» и других материалах. Знали о примерной силе друг друга, но все равно, когда она подарила мне свой леденящий душу взгляд, я почувствовал, как мурашки пробежали по телу от страха, предвкушения и небольшой обиды. Наигрался с детишками, Тицуа. Я ожидал большей вежливости, но раз уж так хочешь, приготовившись к бою, я, не щадя себя, насыщал тело природной энергией. Малышка Узумаки выползла из своей норы. Не ожидал тебя здесь встретить, Мита. Брат моего почившего мужа попросил позаботиться о тебе. Уж больно много от тебя проблем, больше, чем от двух скрытых деревень. Это в его стиле. Ни в чем его винить, он отдает себе отчет, насколько опасно встречаться с тобой самому, а меня вот не жалко. Приставив указательный палец к щеке, девушка бросила взгляд на сбившихся в кучку выживших убийц. Ты окажешь мне большую услугу. Хе, пусть уходит, меня разбирал смех. Столько времени я охотился за Табирамой, желая вырвать ему горло и его мерзкие глаза за содеянное, но получил кое-что получше. Давай оставим разговоры, пусть потом победитель болтает, сколько хочет. Глава 58. А-а-а-а. Стихия ветра, всепоглощающего порыва шторм. Брызгая слюнями изо рта, я залил всю площадь барьера своей техникой. Ветер рвал и метал, пытаясь добраться до скрывшейся за барьерами женщины, на чьем лице наконец появилось более серьезное выражение лица, а не эта бесящая улыбка. Напитав себя синдзюцу, я рванул в ее сторону, открывая себе проход небольшими вакуумными снарядами, которые врезались в ее защиту и создавали мне коридор. В этой битве нельзя было сдерживаться, поэтому я использовал все, что только можно, и не пожалел об этом. Барьер, в который влетели снаряды, не поглощал их или принимал на себя. Он, словно зеркальная поверхность, отражал их во все стороны, дестабилизируя штормы и создавая завихрения, от которых земля трещала и крошилась. Когда я оказался рядом, мою голову чуть не снес огромный оранжевый хвост. Согнув спину в обратную сторону, я застыл на миг, и сразу же меня оплели золотые цепи, приковывая руки к земле и утаскивая вниз. Кувырок назад через себя со все еще прикованными руками вывернул мои запястья в другую сторону с мерзким хрустом и легким ощущением боли. Прокусив губу, плюю себе на ладонь, подавая чакру в руки. Техника призыва. Злобная дюжина. Мита же сражалась молча и, лишь когда вокруг нас образовалось облака дыма, она подала голос. Это что-то новенькое. И девушка была права, до этого я ни разу не использовал масштабный призыв в бою, пряча его до последнего. И хоть в отчетах разведки многих стран, наверняка, знали о том, кого я призываю, но до этого момента хомяков-оборотней видели только мои близкие. Какие они милые, на ее щеках появилась теплая и прекрасная улыбка, но в следующий миг она исчезла, когда 13 оборотней напитали себя природной энергией, словно стая гончих, стали набрасываться на нашего медведя, а может и нет. Из-под земли вырвались десятки золотых цепей и хвостов, словно щупальца спрута, они действовали каждое само по себе, найдя собственную цель, нередко помогая соседним отросткам и набрасываясь на резвых оборотней. Цепи и хвосты так били по земле, что импульсы от этих ударов создавали настоящее землетрясение. Скача вместе с хомяками вокруг Мита, я закидывал ее техниками, но проворная девчонка всегда создавала на пути какой-нибудь барьер, полностью концентрируясь на мне и отдавая всех моих призывных друзей на откуп своим цепям и хвостам. Стихия воды. Стена из воды. Одной рукой сложив печати, Красноволосая отправила в нашу сторону несколько сотен тонн жидкости, накрывая все на своем пути. Под давлением воды нам пришлось отступить, спасаясь и укрываясь. Хомяки отталкивались друг от друга, чтобы забраться повыше и постоянно находиться в воздухе, пока волна не успокоилась. Стихия воды, бурный водоворот, сучка. Отправив несколько вакуумных снарядов в центр водоворота, я лишь добился его ослабления, но проклятая девка не стала стоять на месте и смотреть, как я разрушаю ее технику. Несколько хомяков уже испарилось в клубах дыма, поглощенные водоворотом и щупальцами из воды. Вообще сражение Смита больше походило на битву с демоном или целой армией, которую женщина легко могла заменить. «Я чувствую, что ты подумал про меня что-то плохое, Тицуа». Ее покровительственное обращение, как старший к младшему, задевало меня еще сильнее, хотя мозг и понимал, что хитрая девушка делает это специально. Мы продолжали скакать и закидывать Узумаки всем чем можно, потихоньку оттесняя от водоворота, и, когда она отошла достаточно далеко, несколько хомяков создали огненный шар и испарили огромную толщу воды, разрушая водоворот ценой своих жизней. Цепи Мита пронзили их насквозь, разбрызгивая капли крови по барьеру, по которому прошла рябь и дымящееся шипение. Снова подобравшись вплотную, стоило только воде успокоиться, я попытался обойти живой барьер из цепей, хвостов и жгутов воды, но вместо этого обзавелся дыркой в животе, которая меня совсем не обеспокоила. Удалось нанести удар Мита, и сейчас я с шоком наблюдал, как на ее лице мигнула печать и кунай сам вывалился из зарастающей на глазах раны. «Да что же ты за монстр такой?» Как грубо, Тицуя, не прерываясь на разговор, девушка беспощадно атаковала меня, пытаясь задеть любые уязвимые точки, чтобы заставить меня остановиться. Глаза, уши, горло, бедра, пах, стопы, разве я не прекрасна? Ты прямо как этот наглец Табирама, не сравнивай меня с ним. Рванув вперед, я наплевал на пробивший меня хвост из оранжевой чакры, и победная улыбка женщины переросла в ошеломленную. Стоило мне нанести ей несколько ударов по ее холеному лицу. Когти рвали плоть и портили одежду, пока я кромсал девушку, нанося удары туда, докуда смог добраться. Поймав момент, напитанной чакрой ветра ладонью отрубаю девке руку, но меня отбрасывает сильным ударом. Несколько хвостов собрались в шар между нами и сдетонировали похлеще любой взрывной печати, раскидывая нас по сторонам. Тицуя. Последний уцелевший хомяк попытался помочь мне встать, но череда огненных плевков, практически сливающихся в сплошную линию, разрубили его пополам. Запах паленого меха и плоти ударил по мозгам, помогая сосредоточиться и отпрыгнуть с места обстрела. Пар от взрыва медленно оседал, открывая мне жуткую картину тела Мита, которая выворачивала наизнанку, но регенерировала. Ее печать на лице сияла ярче солнца, пока мышцы и кости срастались на моих глазах. Подняв отрезанную кисть, девушка просто приставила ее к обрубку и в следующий миг уже спокойно пошевелила ей. «Да когда ты уже сдохнешь?» Природная энергия уже заменяла мне почти всю чакру, и я постепенно превращался в дикое животное. Шерсть уже облегала почти все тело, кроме кистей и стоп, а клыки с трудом помещались во рту. Сзади у меня вырос крупный хвост, который мне никогда не нравился. Он яростно колотил по воде, пока Мита медленно поднимала на меня свои узкие алые зрачки. «Ир-р-р-р, сраный демон, уж тебе ли так говорить?» Не став слушать женщину, я рванул вперед, но теперь хвостов стало больше, а цепей меньше, и вели они себя далеко не так, как раньше. Оранжевые конечности могли менять направление под любым углом, наплевав на инерцию и законы физики. Они следовали за мной по пятам, постоянно настигая и нанося болезненные удары. Тело покрылось ожогами, а кровь даже не успевала вытекать, моментально прижигаясь от ядовитой чакры девятихвостого демона леса, что сидел внутри девушки. Я проигрывал, и это было неизбежно. Невероятно живучая, с огромными запасами чакры и равным моему опытом, эта женщина была поистине страшным соперником. К тому же раны от битвы с Херузином давали о себе знать. Мои движения замедлялись, а природная энергия постепенно утекала из тела. Но именно в этот момент я заметил, как хвосты Узумаки реагируют на всплески моей чакры, скукоживаясь и стараясь держаться подальше. Они избегали с ней контакта, оставаясь в пределах досягаемости остальных оранжевых конечностей, не преследуя меня уже несколько раз, когда была возможность закончить бой. Мита не позволяла демону внутри себя больше, чем требовалось, и поэтому она использовала лишь треть от всех доступных ей возможностей. Интересно, тогда попробуем. Все равно уже нечего терять. Напитав кулак чакрой, я нанес мощный удар прямо по хвосту, выплескивая природную энергию в самой грубой форме, нанося даже больше урона самому себе, чем девушке, но результат того стоил. И хоть моя рука теперь наливалась синим цветом, а внутри конечность болела просто адски, я впервые за бой улыбался. Хвост лопнул, а сама Мита пошатнулась, и ее печать на голове засияла с новой силой. Дальнейшее превратилось в довольно рутинное зрелище. Она уворачивалась и спасала хвосты, а я бил по ним или ей самой, выпуская через покалеченные руки запасы чакры среднего чунина. Наша битва продолжалась, пока она не убрала все следы присутствия демона и не вступила в бой как обычная кунайчи, полностью полагаясь на свои собственные возможности. Может быть, будь это в начале боя, я бы еще мог что-то ей противопоставить и даже победить, но сейчас она метала мое тело по всей территории барьера, то и дело пытаясь закинуть меня прямо на стенку, чтобы сжечь тело в одно мгновение. Догонялки продолжались, но если раньше я нападал на нее, словно бешеное животное, то теперь Мита наседала на меня, постоянно пользуясь своими цепями и техниками стихии воды и огня, которые медленно, но верно прижимали меня к углу. Такими темпами она просто изжарит меня в барьере, и я ничего не смогу с этим сделать. Решение пришло мгновенно. Возможно, это на долгий срок выведет меня из боя, зато есть шанс спастись, а другого мне и не надо. Рванув в последнюю атаку, через боль напитываю себя природной энергией. Обмен ударами заканчивается четко по плану, и я подставляюсь под взмах хвоста, который выстреливает мною, как из пушки. Из всех точек чакросистемы по телу выпускаю чакру, смешанную с моей самой главной силой, и врезаюсь в стенку барьера, которая трескается от удара и выплевывает меня наружу. Пролетев несколько десятков метров, сразу же встаю на ноги, чувствуя, что тело слушается только на упрямстве и воле, а боль настолько заполонила мое сознание, что мысли не могут нормально складываться в слова. Разрушение барьера остановило битву вокруг. Хотя, какая это битва? Из двух армий тут осталось меньше сотни шиноби с обеих сторон, и сейчас они собирались вокруг своих лидеров. Побитые, сломленные от потери страха предстоящего последнего рывка, шиноби и кунайчи смотрели друг на друга, испытывая даже некоторую солидарность и понимание. Но потом из-за пыли от опавшего барьера появилась Мита, и больше ее печать не сияла, оставив лишь кривые узоры и линии. Ее статусный наряд превратился в лохмотья, открывая вид на прекрасное тело с белоснежной кожей, которая сейчас была покрыта грязью и кровью. Сейчас она имела куда более опустошенный и усталый вид, чем когда мы сражались в барьере. Несколько синяков растекались по телу, остатки тех ударов, что я нанес в последней нашей стычке. Под глазами наливалась чернота, а несколько капилляров лопнули. Похоже, что сила демона не так проста в управлении, как ты хотела показать. Хмыкнув на эти мысли, я потянулся к своему очагу, чувствуя, что еще могу сражаться, и пускай это будет стоить мне жизни. Шерсть давно опала, а хвост исчез в клубах дыма, как когти и клыки. Но сейчас я снова ощущал эту силу, которая обжигающе прокатилась по рукам, залечивая мелкие ранки, но говоря о том, что большего мне ждать не следует. Мои губы украсила мягкая улыбка, пока я смотрел четко в глаза Мита. Я видел, что она поняла это. Даже ценой своей жизни я готов забрать сильнейшее оружие Листа, оставив его беззащитным перед окружающими Конаху врагам. Неотрывно, казалось, целую вечность, мы боролись взглядами, прежде чем девушка прищурила их в последний раз и, цыкнув языком, развернулась, уводя выживших за собой. Мы их не преследовали, ведь как бы я ни бахвалился, после исчезновения прямой угрозы я с трудом мог двигаться, и единственное, на что меня хватило, это деревянной походкой дойти до лагеря и завалиться на ближайшую кровать, погружаясь в беспамятство. Часть 59. Пов. Тень огня. Армия облака начинает пересекать наши северо-западные границы, количество их войск в стране горячих источников значительно превосходит наши. Откашлившись в кулак, Шикару Нара широко зевнул, подавляя сонливость и усталость, после чего продолжил: «Шиноби Узушия помогают нам, но даже так враг сильно превосходит нас числом, не особо уступая качествам. Не мудрено, в отличие от остальных, они позже всех ввязались в войну и теперь могут действовать куда свободнее. Хотя, для нас вообще никакой разницы. Страна огня всегда находилась в проигрышной позиции из-за своего местоположения». Мысль пронеслась стремительнее, еще до того, как Нара закончил говорить, Но вслух я произнес другое. Не стоит подчиненным знать все, что у меня на уме, это плохо сказывается на работе. Отправь запасной полк, пусть усилит наше присутствие на границе. Не было времени выслушивать весь доклад целиком. Впереди маячила целая гора работы, поэтому я просто прервал своего главного аналитика, отдавая приказ. Решались вопросы с мелкими странами, которые служили нашим буфером от других великих государств. Каждая из этих крохотных образований считала, что достойно на равных общаться с Канахой и требовать чего-то. Странно, что сами они не понимают всей иронии. Главное, это родная деревня. С чего мне вдруг заботиться об их проблемах больше необходимого? Главное, чтобы вы отыграли свою роль до конца. Я в конце концов не Хаши и в первую очередь буду защищать его наследие. Лист. Есть. КХМ. КХМ. На восточном побережье войска Тумана смогли прорвать нашу оборону. Сейчас там, нагрузив голову, вспоминаю последние сводки, что мелькали перед глазами за прошедшие пару дней. Большие потери, мало раненых. Мизукаге отдал приказ не брать никого живьем, даже если кланы были против. Сейчас на волне успеха он мог себе такое позволить. Кровожадный глупец. И таких, как он, тысячи и даже среди нас найдутся не лучше. Стоило ли тратить столько усилий и жизней, чтобы создавать великие деревни? Брат, отправь Учиха и набери побольше мечников среди джонинов, попытаемся нивелировать превосходство артефактных мечей. Понял. На пару минут кабинет погрузился в тишину, пока Шикару строчил срочные приказы, чуть ли не на ходу вручая их курьерам и объясняя задачи, а я же в это время пролистал последнее донесение, копию которого аналитик держал в руках. Без предисловий и посторонних разговоров он просто начал читать доклад вслух. Несмотря на наш общий успех и уничтожение крупных сил противника, враг смог сохранить большую часть своих войск и отступить на подготовленные позиции. Продолжая вполуха слушать доклад аналитика из клана Нара, который зачитывал краткую выжимку по Юго-Восточному фронту, я прикидывал в голове дальнейшие варианты действий. Мысли метались от одного к другому, просчитывая события, которые накапливались, словно снежный ком с далеких стран из-за Северного моря. План по устранению Казекаги полетел к чертям и теперь стоит ожидать нового хода от песчаного оборотня. Это безумное животное, что бросается как дикий зверь на наши оборонительные рубежи, но в этом точно есть логика. Ни в жизнь не поверю, что младший брат Рета идиот, да и не казался он таким во время собрания пяти теней. Значит, точно что-то замышляет. Он знает, что я знаю, что он знает. Партия в Сёге с одним противным нюансом, ведь мой соперник в любую секунду может перевернуть доску и ударить меня ею. Песчаный оборотень был хорош, я искренне так считал. Умей признавать заслуги других и тогда сможешь понять, как они мыслят. Как и его брат, он в первую очередь заботился о жителях страны Ветра, развивая страну и улучшая ее. Десяток лет, а какой прогресс начался по всей пустыне. И это только начало. Уверен, будь у нас больше времени между созданием деревень и началом войны, мы бы смогли много достичь совместными усилиями. Или сделать все еще хуже. Объединение деревень породило бы сражение ужасающего количества шиноби. Ну да это не важно, куда важнее, что же с тобой делать, песчаный оборотень. Слишком претенциозное имя тебе дали. Встав из-за стола, чем прервал речь Шикару, складываю руки за спиной, взглядом выискивая небольшой квартал Узумаки, расположенный чуть в отдалении от остальных жителей деревни. Несколько двухэтажных домиков, которым красноволосые обычно предпочитали огромные каменные или бетонные высотки и скромный заборчик из дерева, служащий больше декорацией, чем реальной защитой. Ну еще бы, мое выражение лица никак не изменилось, но вот внутри я кипел от недовольства и просчета. Второй Казекаги оказался в разы сильнее, чем мы считали. Состояние Мита на момент возвращения в Канаху было вполне приемлемым, но после тщательного расспроса Сарутоби и остальных причастных, стало понятно, что все это лишь ширма. Сама жена брата наотрез отказалась рассказывать о бое, намекая, что ей нужен отдых. Тогда к чему было делать вид, что ты совсем не устала? Наверняка, Мита сказала и сделала все это специально, лишь бы позлить меня, когда я догадаюсь. Вздорная девчонка и как ты только с ней ладил. Мысль ушла в никуда, так же, как и всегда. Не стоит много болтать вслух, сможешь сойти за умного. Сколько раз я говорил это Хашираме, но все как о стенку горох. Кулаки против воли сжались сильнее, но эмоции удалось взять под контроль. Я буду горячим сердцем, а ты моей холодной головой. Так ты говорил, но одно без другого не работает, брат, нужно было возвращаться к делам. Краткий перерыв и так слишком сильно затянулся, а впереди еще целый ворох бумаг. Но я так и не сдвинулся с места. Коноха, деревня, скрытая в листве, раскрывалась перед моими глазами, воплощая все мечты моего почившего брата. Она пестрела цветами и листвой, полностью оправдывая свое название, но я не мог выразить ей своей любви в ответ. Я чувствовал, как дорого мне это место. Знал, что это не самообман и что я легко отдам свою жизнь даже ради крохотного шанса на ее процветание и благополучие, но вместо этого мои холодные красные глаза взирали на нее сверху, просчитывая новые варианты для вербовочных пунктов. Стоило ли начать отправлять на войну молодых шиноби, едва закончивших академию, или еще можно подождать? Нужно ли увеличить производство, вводя повышенный рабочий день, уже в третий раз с начала войны? Или, быть может, нужно еще надавить на кланы, сливая компромат и грязные тайны этих зажравшихся торгашей и властолюбивых дураков, что не могут нормально исполнить свои обязательства, взятые перед деревней, а лишь просит все больше и больше? Губы презрительно скривились, и я был рад, что сейчас никто меня не видит. Так я смотрел на Коноху каждый раз, когда вспоминал все гнилые листья этого великого дерева. Не знаю, что меня останавливало от их отрезания, хотя я понимаю, что с каждым годом становлюсь все жестче и жестче, постепенно удаляясь от идеалов Хаширамы, все больше превращая деревню в один большой клан, где все будут подчиняться его главе. Какие бы пафосные слова ни звучали, под какими бы лозунгами ни стирались различия между древними семьями и бесклановыми шиноби, все это было сделано ради эффективности, ради возможности выжить в мире, окруженными со всех сторон врагами. Богатое воображение сразу же подкинуло занимательную картину, на которой несколько зверей набрасывались на меня со всех сторон. Я имел другой облик, но легко представлял себя в виде тени огонька пламени, гордо разгорающегося на ветру и собирающегося устоять перед любыми невзгодами. И я помогу ему в этом. С севера шел грозный и могучий бык, пропитанный молнией и скрывающийся между облаков. Такой же тупой и упрямый. Стоит лишь помахать перед его лицом тряпкой, и он сразу же ринется туда, сломя голову и разрушая все на своем пути. Второй Райкаге был, по моему мнению, самым жалким и слабым. Его деревня имела все шансы занять пьедестал на вершине пищевой цепочки, особенно с началом этой войны, но вместо этого он просто влез в самую гущу драки, надеясь обокрасть моих дальних родственников. С востока приближался моллюск, окутанный туманом. Под шум прибоя он полз к побережью страны огня, вялый и тугоумный. Раз уж его за нос смогли водить пустынники, то я был о нем еще более низкого мнения. Он трепыхался на краю сознания, считая себя сильным и хитрым, но у него в запасе только один прием, на который он пытается поймать всякого, кто приблизится. Только, в отличие от речных моллюсков, внутри у него пустота, а не яркая и желанная жемчужина. С юга и запада на меня пищал хомяк, выскакивая из-за барханов и, скорее всего, за своим писком скрывающий бранные слова. После донесения разведки и ученика, я тщательно изучил тех маленьких животных, которые послужили прообразом для призыва к Азекаге, и был приятно удивлен совпадением. Таким Тицуа и был, маленьким, злым и агрессивным, пытающимся напасть на того, кто явно сильнее и опаснее его. Он кусал за ногу, вонзая свои острые клыки, приносил боль и злость, но он не сможет убить человека, и уж тем более огонь. Последним из четырех противников было похожее воплощение стихии, единственный достойный и по-настоящему опасный враг. Сучикагемоу – умный, опасный, изворотливый и хитрый противник, который действует непредсказуемо, в отличие от того же Тицуа, одержимого местью за погибшую сестру. И как бы Казекаге не пытался контролировать свои эмоции, они оказались сильнее, и это станет причиной его гибели. Стоит только пустить слух, что я выйду за пределы деревни, как он тут же явится ко мне, желая расквитаться. Но, возвращаясь к Цучикаге, слишком непредсказуем. Тяжело просчитать, что он сделает дальше, как будет сражаться. Почему он не использует свою силу на городах и фортах? Почему чаще его можно увидеть на территории страны Земли, а не на фронте? Слишком много вопросов, на которые мне не найти ответов. Краткая личная выжимка помогла успокоиться, и я смог вернуться в свое кресло Хокаге, садясь обратно за стол под гробовую тишину аналитиков и курьеров, собравшихся прямо здесь, в кабинете. «Господин, донесение из госпиталя». Забрав предоставленную бумагу, я вчитался в написанное, пропуская большую часть информационного мусора мимо сознания, пока мне не попался окончательный результат. Это точно, у нас лучшие медики в мире. Да, господин, глаз господина Шимура никак не спасти. Остатки неизвестной нам энергии мешают пересадить новый. Дальше я уже не слушал. Вот и еще одна проблема. Казекаге владел синдзюцу, как и Хаширама. Если он сможет обучить этому искусству своих учеников. К слову об учениках, бросив взгляд на притихшего и зажавшегося в углу Сарутоби, я только устало выдохнул, привлекая к себе внимание ученика и всех присутствующих. «Оставьте нас», смотря прямо в глаза Сару, я прямо показывал, с кем хочу переговорить, может уже хватит этих тихих вздохов. «Учитель, ты шиноби, Сару, а не страдающая барышня. Неужели вам не жаль Кахару и остальных, учитель? Они ведь погибли, убиты меньше чем за минуту этим. Ни к чему оскорбления. Хотя, я уверен, что Казекаге тоже о нас не лучшего мнения. Вы уходите от вопроса. Несколько минут мы смотрели друг другу в глаза, пока я медленно не прикрыл веки, набирая побольше воздуха в легкие. Мой голос прокатился по кабинету в своей обычной манере. Тихо, спокойно и монотонно. Я шиноби, как и ты, Сару. А сейчас мы на войне, где убивают. Такое случается сплошь и рядом, так что не нужно винить себя в каждой смерти. Сделав паузу, я поднял со стола увесистую папку с личными делами погибших и, покачав ей в воздухе, вызвал понимание на лице Хирузина, так что перестань заниматься этим, если понял, что я хочу до тебя донести. Молодой мужчина, хотя в моих глазах он навсегда останется шумным мальчишкой-обезьянкой, дернулся, как от пощечины. Вижу, что тебе этого мало. Поджав губы, я выпустил через нос скопившийся в груди воздух, чувствуя, как разочарование поведением ученика отступает. Я отвечу на твой вопрос. Да, мне жаль Кахару и я искренне сожалею о ее смерти, но от этого ничего не изменить. Вскинувшись, чтобы ответить мне в явно агрессивной манере, Сару опустился на место, почувствовав мое нарастающее недовольство. Поступки и дела помогают излечить твои душевные раны, а не самокопание и страдания в углу моего кабинета. Взвесив все за и против, я решил выдать ученику свои мысли и ожидания на его счет. Однажды настанешь Хокаге как наследник моих идей и воли, и я настоятельно советую тебе отринуть столько бесполезных эмоций и переживаний, сосредоточившись на настоящем. Держи это в себе и, если так нравится, то занимайся самобичеванием наедине с собой, а пока будь любезен, займись делом. Это я, как же так, учитель, теряясь в собственных эмоциях и путаясь в ответах, Хирузин обхватил ладонями лицо, крепко сжимая его, а как же воля огня, как же все те слова о единстве и, не путай их с тем, что ты испытываешь сейчас, да и не стоит их постоянно приплетать, раз уж на то пошло, это полезно для детей и тех, кто не может найти себе цель в жизни, что, эх, сейчас этот разговор бессмысленнее, чем даже обычная болтовня, пойди проспись, а завтра утром поговорим, нет, учитель, подождите. Вскочив со стула, Хирузин быстрым шагом сократил расстояние, опираясь ладонями о стол. То, что вы только что сказали, значит, все это лишь красивые слова для граждан, и для шиноби тоже. Значит, сами вы не следуете воле огня, Хирузин, нужно четко разделять пропаганду и здравомыслие. Когда ты станешь Хокаге, ты должен будешь. Если мне придется стать таким же, как вы, то я не желаю становиться Хокаге. Как будто у тебя есть выбор. Идет война и я скоро ухожу на фронт, так как дела деревни идут все хуже и хуже. Поставив очередную подпись, я отложил в сторону бумаги, не ровен час, как мое тело вернется в таком же свитке, как и Кахару. Нет, не говорите так, Хирузин, ты уже не ребенок, чтобы так реагировать на правду, возьми себя в руки. Пришлось прикрикнуть на избалованного мальчишку, что не может держать себя в руках. Я уже выбрал тебя, Сару, и ты продолжишь нести мое наследие и хранить мечты моего брата, а для этого придется принимать тяжелые и мерзкие решения. Перевернув случайный лист о потерях, я указал на него глазами, привлекая внимание ученика, или ты всерьез рассчитывал остаться чистым и красивым, не замарав руки, это твоя обязанность. Взгляни сюда, видишь, я каждый день отправляю десятки шиноби на верную смерть и осознаю это. Вот и тебе пора принять реальность и осознать все. Значит, и Кахару просто отправилась на смерть? Нет, нет, я не хочу становиться таким же, как вы. Если уж мне придется стать Хокаге, то я изменю эту деревню. Выбежав за дверь, Сару привлек внимание всего административного аппарата, но он не обратил на это никакого внимания, как и не заметил, что мое нахмуренное лицо моментально разгладилось, стоило только ученику выскочить наружу. Это было слишком просто. Сару, надеюсь, в будущем ты станешь прозорливее, ведь чтобы стать настоящей тенью огня, нужны не только детские идеалы. Часть 60. Пов ослепший демон. Глава. Пришли новости с границы. Отложив изучаемые мною печати, я всмотрелся в маску демона, которую носила девушка, но в голове было настолько пусто, что даже сначала не смог вспомнить, кого же она изображает. Художники создали настолько абстрактные рисунки, что порой диву даешься, пытаясь понять, чья же физиономия изображена на маске, да и под ней тоже. Катакирова был одноухим, поэтому и получил маску демона-кабана с точно таким же дефектом. Я уже плохо помнил, почему выбрал именно его, но надеюсь, внешнее совпадение с легендой не единственная причина. Забрав свиток с донесением, я проводил взглядом ушедшего агента и незамедлительно сломал печать, вытаскивая на белый свет аккуратные строчки с кучей полезной информации. По спине пробежали мурашки от предвкушения и восторга, и неважно, что несли в себе послания. С самого детства я испытывал практически физическое возбуждение от выяснения секретов, тайн и загадок. Мой разум трепетал, надеясь отыскать новую, и только мой дорогой брат Рита знал об этом, единственный из всех членов нашей семьи. Думаю, Тицуя спокойно бы отнесся к моему влечению и скорее всего просто бы пожал плечами, не понимая, что здесь такого, но я надеялся, что однажды он сам сможет догадаться об этом, так было в разы интереснее. Скрывая восторг за холодной маской спокойного и сосредоточенного шиноби, я начал быстро вчитываться в написанное, и с каждой строчкой мои глаза потихоньку вылезали на лоб от удивления. От обилия новостей я даже подскочил из-за стола и не поленился позвать всех старших демонов, объявляя внеочередное собрание, на котором может решиться судьба нашей страны. Бросив свиток на стол, я лишь кивнул на него головой, крепко сжимая сложенные на груди руки, боясь выдать свое чрезмерное волнение. Даже мое увлечение секретами отступило на задний план. Пока подчиненные и самые доверенные шиноби ознакомлялись с информацией, я быстро прокрутил ее в голове, стараясь уложить по полочкам и уже продумывая следующие наши шаги. Армия скрытого камня покинула свой лагерь быстрым маршем, большой частью под землей, отправилась обратно к своим границам, где разделилась на несколько отрядов, отправленных на усиление остальных пограничных войск. Цучикаге Муо самолично пробурил туннели под землей, создавая огромные, километровые идеально ровные отверстия, которые вели через всю страну дождя и уходили на северо-запад. Оттуда они пошли в сторону страны Когтя, которую после быстрого штурма взяли под свой полный контроль, оккупировав дворец правителя, города и главные укрепления. Сейчас армия под командованием самого Муо готовится выступить против нас и ударить нашим войскам в спину. С таким превосходством в силе они легко прорвут фронт, идущий вдоль границы, и смогут ударить куда угодно, даже по нашим городам, инфраструктуре или перевалочным пунктам-оазисам. Большая мобильность и огромное количество шиноби позволит камню растечься по нашим землям, как чернилам по чистому листу. От подчиненных послышались испуганные и понимающие возгласы. Они все были в курсе обстановки на севере и прекрасно представляли, какая опасность грозит нашей армии, деревне и стране. «Господин глава демонов, мы ожидаем ваших приказов». Самый старший из собравшихся первым упал на колени, полностью признавая, что у него нет никаких идей, как задержать наступающего врага, да и остальные быстро последовали его примеру. «Дерьмо, вот прислали бы пару дней назад, пока Тицуя не загремел в госпиталь. Черт, а ведь это может быть совместный план камня и листа. Хотя нет, вряд ли. Муу слишком злобный и агрессивный нацист, чтобы сотрудничать с другими деревнями, даже малыми». На месте бывшего лагеря камня обнаружили множество ловушек, что также замедлило получение этой информации, и сейчас просто некого было выставить, чтобы задержать Цучикаге, пока внутренние войска и демоны разбираются с армией скрытого камня. А Цучикаге – это не тот противник, с которым можно обойтись стандартной командой джонинов. Он умеет летать и стреляет лазером из рук, которые пробивают горы насквозь. Мысли метались в голове, но я никак не мог ничего придумать, ведь оставался лишь один единственный вариант, но я не хотел к нему прибегать. Идеи. Быстро, нет времени на коленопреклонство. Господин Казекаге, в больнице. Дальше. Господин Шамон, далеко, Самый быстрый курьер доберется только к завтрашнему утру. Еще, робко подняв руку, один из демонов, молодой парнишка, только недавно вошедший в круг доверия, замямлил себе под нос. Госпожа Ханака, исключено. А может тогда носителя Семихвостого, он вроде бы должен быть на побережье? Все вопросительно посмотрели на меня, так как информация о носителе Семихвостого демона жука была засекречена настолько, что о ней знало лишь 5 человек, включая самого носителя. Нет, сейчас он недоступен и не скоро сможет вступить в войну. Простите, глава, но мы не знаем. Переглянувшись между собой, демоны пришли к тому же решению, что и я, у нас нет шиноби такого же уровня, что и Цучикаги. Можно попробовать сдержать его своими силами. Вместе с вами, думаю, мы сможем остановить его. Вряд ли. В моем голосе не было страха, хотя, не стану отрицать, я испытывал его, но больше я боялся разгрома наших сил на границе и свободных рук Моу, чем собственной смерти. К моему сожалению, в нашей семье вся сила и мозги достались Рите, а мне лишь оставалось почивать на лаврах, поэтому я трезво оценивал свои возможности и понимал, что мне нечего противопоставить человеку, способному стирать горы и менять ландшафт. Не смогу. Только госпожа Ханака достаточно сильна, чтобы остановить его. Поняв мои мысли, один из заместителей высказал их вслух, и теперь все неловко смотрели в пол, особенно я. Думаю, она сможет просто сдерживать его, не вступая в прямой контакт. Я знал, что это не так, но у Ханака хотя бы был шанс остановить Моу или сильно ранить. В голове набатом звучали слова Тицуэ о том, что ни в коем случае его жена не должна оказаться на фронте. После потери нашей сестренки брат совсем помешался на защите своей семьи и неприкрыто угрожал, что найдет виновника, если кто-то из них пострадает. Но выбора у нас не было. Я понимал, что убеждал самого себя, пытаясь обойти просьбу и ультиматум брата, но уж лучше я сделаю это и потом получу свое наказание, чем оставлю все на самотек или погибну, пытаясь остановить неизбежное. Готовьте отряды, выступаем через 40 минут, соберите всех, кого только сможете, они нам пригодятся. А вы, глава, они уже знали ответ. Дураков в свою контору я не брал, но мои товарищи хотели, чтобы я сказал это вслух. Небольшой психологический трюк, чтобы самому настроить себя на поступок. А я переговорю с Ханака. Разговор с невесткой вышел в разы проще и успешнее, чем я мог ожидать. Такого воодушевления и восторга я не видел на ее лице с момента начала войны, хотя не так уж и часто я посещал дом брата. Стоит признать, что отношения с его семьей у меня сложились странные, но нужно пообещать себе, что после этой миссии изменюсь. Нельзя выглядеть чужим в доме, где живет родная кровь. А сейчас именно так на меня смотрели дети Тицуэ. Акихика и Юна выглядывали из-за двери в кухню, подслушивая наш разговор, и если младшая девочка только распахнула рот в удивлении, то старший понимал, чем это все может обернуться. Он серьезным взглядом, насколько позволяло его детское тело, смотрел на меня до тех пор, пока я не кивнул, будто бы говоря, что пригляжу за его мамой, и лишь после этого он увел сестру наверх. Я чувствовал вину, даже рассказав все детали и пояснив всю кучу проблем и опасностей Ханака, все равно в душе складывалось ощущение, будто бы я ее обманул. Сохраняя холодное выражение лица, я бежал по пустыне и холмам, изредка бросая взгляд на эту жизнерадостную девушку, которую Тицуэ любил больше своей жизни и жизни всех остальных. Ее волосы развивались на ветру, а песок, словно живой, подстраивался под ее бег, отвечая на силу демона пустыни, запертого внутри. Она улыбалась, никак не могла удержать серьезный настрой и выпускала свои ослепительные и радостные эмоции наружу. Иногда я засматривался на нее, когда думал, что никто не видит, и поражался, как не замечал, насколько Ханака притягательна и прекрасна. Я никогда не жаловался на недостаток женского внимания, но сейчас впервые позавидовал Тицуэ, и было из-за чего. За моими размышлениями забег до границы прошел незаметно, и также незаметно начался бой. Форты вдоль страны Когтя пылали, но, к сожалению, лишь немногие из них. Остальные наверняка были стерты подчистую, уничтоженные страшной силой Цучикаги Моу, стихией пыли. Сорвавшись в бой, я не обращал внимания на противников, будучи достаточно сильным, чтобы справиться с большинством джонинов. И лишь их редкие представители могли заставить меня попотеть. А увлечен я был рассматриванием битвы, что медленно перетекало за горизонт, уничтожая горы и разрушая страну Когтя, которая и так не славилась своим богатством и населением. Каждый взрыв покрывал горы черным пеплом, сжигая дотла немногочисленные деревни. Каждый выстрел светящейся энергии в виде геометрических фигур разрезал вековых исполинов, создавая землетрясения и обвалы, которые погребали под собой всех без разбора. Ханака и Моу разошлись не на шутку, уничтожая все, что попадалось под руку. Не ради жажды разрушения, а в простом пылу битвы, как нечто незначительное. Кульминация наступила мгновенно. Когда сражаются подобные монстры, все решается за пару минут, ведь несмотря на свой потенциал в нападении, они легко могли умереть как обычные шиноби. Сперва над горами взметнулась огромная песчаная волна. Она закрывала горизонт, грозя затопить всю страну когтя и отправить ее обратно в каменный век. Из волны вылезали руки и хвосты, огромные морды Шукаку, что скалился подобно самому последнему безумцу, и лишь его беззвучный смех сопровождал его появление. Следом по волне ударил маленький шар. Крохотный серебряный огонек влетел в самый центр, чтобы разорваться огромной сферой, что поглотило большую часть песка и разрушило технику. А вот дальше началось невообразимое. Из-под земли выстрелил песчаный хвост, который все это время бурил проход прямо под Моу. Взлетая в небеса, Цучикаги расстреливал его своей невероятной силой, часто попадая по своим и нашим войскам, пока наконец не смог подрезать его у основания и обрушить вниз. Но именно в этот момент из кончика хвоста выпрыгнула прятавшаяся там Ханака. Чокнутая девица посчитала, что Моу не будет стрелять в самый край и понадеялась на удачу. Выскочив прямо перед своим противником, она, покрытая оранжевой чакрой с головы до ног, выпустила прямо по Цучикаге вращающуюся сферу из чакры. Бомба Биджу – сильнейшее оружие демонов, которым можно разрушать целые города. Снаряд сдетонировал мгновенно, но в последний момент я увидел, как луч смертоносной стихии прорезал небо и два тела полетели вниз к земле. Первым сорвавшись с места, так как битва давно уже затихла, ведь шиноби прятались, пока их чемпионы избивали друг друга, я быстро добрался до тела Ханака, точнее того, что от нее осталось. Половину туловища срезала, не оставив даже следа. От правого плеча до бедра левой ноги, она, словно разрезанная фотография, лежала на земле. Ее лицо застыло в умиротворенной улыбке, но при падении разбилось, и теперь изувеченное тело моей невестки предстало передо мной. Встав над ней, я несколько секунд неверяще смотрел в ее погасшие прикрытые глаза, пока наконец не смог очнуться от наваждения и отправиться на поиски Моу. В голове путались мысли. Лицо Акихика, который доверительно кивнул мне на прощание. Широкие, прекрасные глаза Юна, увлеченно слушавшие меня и запоминающие каждое слово. Но чаще всего передо мной мелькало лицо брата. Его внимательный и серьезный взгляд, который впивался прямо в душу, прося защитить его семью и особенно жену. За подобными размышлениями я нашел остатки тела Цучикаги и на всякий случай ударил его кунаем в висок, со всей доступной мне силы. Хотелось что-то сделать, но профессионализм взял верх и, запечатав останки Моу, я вернулся к Ханака, вокруг которой уже собирались выжившие демоны и другие шиноби. Многие из них лишь печально смотрели на ее мертвое тело, но большинство в ужасе взирали на меня, не зная, как теперь быть. Часть 61. Пов дитя зверя. Убрав за собой со стола, я вернулся в гостиную, где на кровати сидела сестренка. Ее розовые волосы разметались по лицу, а покрасневшие от слез глаза смотрели в пустоту, выискивая там что-то, ведомое ей одной. Она никак не отреагировала на мое появление рядом и, даже когда я приобнял ее за плечи, вдавливая себе в грудь, она лишь продолжила глядеть в никуда, пока из ее рта вырывались тихие вздохи и неслышимый для моих ушей шепот. Она бормотала так уже несколько дней, и я ее понимал. Сначала слезы не прекращали литься. Боль так сильно давила, что буквы не могли собраться в слова, вырываясь пустым бессвязным потоком. Шмыгнув носом от нахлынувших воспоминаний, с трудом сдерживаю новую истерику. Надо держаться. Ради тети Мияко и Юна. Отец бы точно держался. Успокоив себя этими мыслями, я погладил сестренку по голове и медленно поднялся с дивана. Впереди было еще много дел и, пока родителей нет дома, я должен заниматься ими. С того самого дня, как дядя Джун вместе с мамой ушли на войну, я сам заботился о Юна и себе. Готовить, умывать сестру и убирать за собой. Раньше мы делали это только в редкие моменты или в своих комнатах, но сейчас я понял, как много мама делала для нас. Новые воспоминания о матери прокатились дорожками горячих слез по щекам. Сам того не замечая, Я, оказывается, стоял посреди гостиной, проливая горькие слезы о самом любимом человеке. Вытерев лицо кулаком, пытался прикусить губу, но сделал только хуже, ведь теперь изо рта пошла кровь, а легче совсем не стало. Дорога до ванной оказалась сильнее моих сил, и в какой-то момент я просто рухнул на пол, ударяясь лбом о половицы. Скрючившись в непонятной позе, я лежал там, тихо плача, пока не почувствовал хрупкие слабые объятия на своей спине. Вздрогнув всем телом, даже не оборачиваюсь, чтобы понять, кто же пришел поддержать меня, и, выхватив крохотную детскую ладошку, крепко сжимаю ее, пытаясь найти в ней силы, чтобы встать и продолжить жить дальше. «Мама», шмыгая носом и слегка задыхаясь, приподнимаюсь на коленях, опираясь о стену в поисках хоть какой-то опоры. Сначала нам помогала тетя Мияка, но она не могла постоянно находиться дома, особенно после того, что случилось. И не только она. Почти у всех моих знакомых и соседей родители ушли на войну, вернувшись в строй, даже если они давно оставили профессию шиноби. Но одними ветеранами и старыми ниндзя дело не ограничилось, и многие ребята едва старше меня ушли вслед за ними, призываемые в строй. В голове промелькнула мысль поступить так же, но, будто бы почувствовав мой настрой, Юна сжала меня покрепче, в своей бессильной хватке умоляя меня не оставлять ее одну в этом огромном и пустом доме, который всем своим естеством напоминает о маме. И не мудрено. Оглядевшись по сторонам, я увидел повсюду след ее ласковых заботливых рук. Хотелось снова почувствовать ее тепло, обнять и вжаться лицом, почувствовать пропавший навсегда запах и просто радоваться самому ее присутствию, которое я раньше не ценил. Чтобы, как раньше, она взлохматила мои волосы, отчитывая за мои прогулы или проказы. Присела на одно колено, становясь на уровень глаз, и подарила нежный поцелуй в лоб, вызывая на моих щеках вспышку смущения и недовольный ропот. «Мам», обхватив Юна, я уселся с ней в обнимку на пол, посадив легкую, как перышко, сестренку на ноги. Ее маленькая фигурка сотрясалась в рыданиях. «Вот взглянешь на нее, и хоть у нас небольшая разница в возрасте, как же мы отличаемся. Не знаю, сколько мы просидели на полу, пытаясь утешить и помочь друг другу, но наш момент единения прервал настойчивый стук в дверь, который никак не хотел заканчиваться. Понимая, что это может быть очередная важная весть, я на негнущихся ногах потопал к выходу, оставляя Юна на полу, где сестра снова уставилась пустым взглядом в стену. Распахнув дверь, моим первым желанием было наброситься на незваного гостя, поливая его всей той подслушанной у старших бранью. Но высокий мужчина в маске демона быстро остудил мой порыв. Жуткое украшение медленно и дерганно повернулось в мою сторону и произнесло три слова, которые вдохнули в меня новый поток жизни. «Господин Казекаги очнулся. Спасибо». Договорить благодарности я не успел. Неизвестный демон испарился в вихре из песчинок, оставляя меня одного на пороге. Ну да это не важно. Рванув обратно в дом, я начал на ходу собирать вещи, чтобы поскорее одеться и отправиться в отцу. Привлеченный моими метаниями Юна хватило услышать пару слов, как она тоже начала оживать на глазах. Маленькие искорки радости промелькнули где-то в глубине ее глаз, и моя дорогая сестренка спешно удалилась наверх, приводить себя в порядок. Быстрые сборы, как и учили в школе ниндзя, помогли вскоре выйти на улицу и быстрым шагом направиться в сторону частного госпиталя, который находился на территории клана Хаки. Ступая по обезлюдевшим улицам, то тут, то там я слышал тихие всхлипы из окон и приоткрытых дверей домов. Оставшиеся в деревне старики, дети и беременные жены, все они тихо скорбели в своих обителях, стараясь не досаждать своими проблемами окружающим, но от этого становилось только хуже. Больше не было слышно веселых детских голосов, играющих в игры и мешающих старикам сидеть на террасах и играть в кости, медленно покуривая и наслаждаясь прохладой в тени. Не чувствовались ароматы еды, которыми были богаты улицы Суны, ведь многие до сих пор готовили по старинке, долго и упорно не отказываясь от традиций, но создавая непередаваемую атмосферу на улицах деревни. Теперь же здесь воцарились уныние и печаль. Слишком много погибших, слишком много похорон в столь прекрасном и солнечном месте. В иной раз пройдешь по деревне и сможешь присесть за стол к каким-нибудь ветеранам, послушать их истории и насладиться сладким чаем, но сейчас все места их посиделок пусты, а сами бывалые шиноби ушли на войну. Ступая по запущенным улочкам, я крепко удерживал ладонь сестры, утягивая ее вперед, не давая толком осмотреться и прочувствовать всю ту боль и печаль, в которые погружалась Сунагакури. И с каждым шагом делать это становилось все труднее. Неухоженные дороги, по которым стали меньше ходить, обросшие деревья, с которых уже давно не собирали плоды, и после недавнего сражения на границе не скоро вернутся былые традиции и привычки жителей. Несколько патрульных кукол под предводительством Чунина прошли мимо нас, одарив беглым взглядом. Красные уставшие глаза с синяками вокруг век мазнули по мне и вновь уставились вперед. Сутулые плечи, понурившись, опустились еще ниже, клонясь к земле с каждым шагом шиноби, выдавая его тяжелый и загруженный график с головой. Пройдя мимо патрульного бедолаги, сгорающего на работе, мы завернули к кварталу Хаки, где нас уже встречала девушка-медик. Такая же розоволосая, как и тетя Мияко с Юна, она спешно поклонилась и повела нас внутрь, не говоря ни слова. Ступая по аккуратным каменным дорожкам, я даже слегка залюбовался, отвлекаясь от печальных мыслей и горечи потери. По всему кварталу росли редкие и незнакомые растения, украшая стены домов и крыши. Они пробирались повсюду, медленно переползая на соседние дома, пестря красками самых разных цветов. Пышные и скукоженные, маленькие и большие, сотни растений, многие из которых даже трудно представить. Но наша маленькая прогулка, наполненная жизнью, вместо серой хмари, окончилась, и, низко поклонившись, сопровождающая указала рукой на приоткрытую дверь. Не знаю почему, но сначала я почувствовал страх. Даже, возможно, вину за то, что не уберег маму. Новый шмык носом был прерван в зародыше. Бросив взгляд на ожидающую моего решения Юна, я переплел свои пальцы с сестринскими и вместе мы шагнули по деревянным ступенькам, поднимаясь навстречу с отцом. Тихо ступая по ступеням, мы смотрели только вперед, туда, где должен лежать папа. Но чем дальше мы заходили, тем яростнее чувствовалась угнетающая атмосфера, а из комнаты начали слышаться угрожающие голоса. Когда я коснулся края двери, за ней будто бы оборвало звуки. Как под действием вакуумной сферы, я не слышал даже собственного дыхания, ощущая лишь напряжение и исходящую из-за двери жажду убийства, которая медленно начала стихать. Решившись, в одно движение распахиваю дверь, чтобы встретиться взглядом с безумным пугающими глазами отца. Он, словно дикий зверь, повел носом, не признавая нас за своих. Твердо стоя на ногах, покрытый бинтами, через которые начали проявляться алые пятна, он держал одной рукой за горло демона, и лишь наше появление подарило бойцу свободу. С грузным стоном мужчина ударился об пол, хватаясь за шею и кашляя. Он задыхался, но я лишь слышал это, так как не мог отвести взгляда от отца, точнее, от его подобия. Сейчас я воочию видел перед собой того шиноби, про которого нам рассказывали в школе. Ниндзя, получившего свое прозвище не за милых призывных зверюшек, а за кровавые и безжалостные убийства и повадки зверя. Песчаный оборотень. Мой тихий шепот заставил его голову дернуться, но большей реакции я не добился. Мы стояли, застыв друг напротив друга, и просто пялились, пытаясь не отвести взгляд. Но всего лишь одно слово, один вопрос, который передался вместе со всей той гаммой эмоций и чувств, выбил из меня целую реку слез, а Юна за моей спиной зарыдала в полный голос. Ханака, дальнейшие события закрутились с умопомрачительной скоростью. Вот мы стоим напротив отца, а в следующее мгновение крыша над нашими головами разлетается на мелкие осколки и щепки, задевая всех присутствующих. Порыв ветра меня сметает с места, унося вместе с сестрой во двор. Накрыв ее своим телом, я несколько секунд нависал над испуганной девочкой, закрывая ее собой на всякий случай, но ничего не произошло и двор Хаки оставался цел. Глянув в сторону палаты, где ухаживали за отцом, я увидел, что на месте уютного небольшого домика остался раскуроченный кратер, покрытый обломками. Ниндзя-демон бесследно пропал, а вокруг уже начали собираться шиноби местного клана. С трудом поднявшись на ноги, я снова оказался на земле, когда со стороны резиденции Казекаги раздался взрыв. Куски дворца и здания администрации разлетелись по всей деревне вместе с потоком пыли. Пройдясь по улицам, завеса из песка и обломков долетела даже до нас, когда сверху на плечи упал многотонный пресс. Чакра отца бесновалась и душила, мешая здраво мыслить, поэтому, не придумав ничего лучше, я отдал Юна в руки ближайшей девушке и побежал в сторону творящегося буйства. А там было на что посмотреть. Взрывы от столкновений шиноби и силовые волны от ударов разлетались по округе, пока демоны сломанными телами врезались в края домов, медленно сползая вниз, не в силах подняться. «Они живы, точно живы!» Убеждая себя, что отец не мог подобного сделать, я выбежал к самой большой площади в деревне, которая раньше была подступом к прекрасному дворцу, откуда Казекаги правил всей пустыней, но сейчас на его месте зияли развалины, словно ребра громадного чудовища. Стальные и каменные балки смотрели в небо, единственное, что уцелело после недолгого сражения. Напитав ноги чакрой, запрыгиваю на обломки, с трудом пробираясь наверх. Руки постоянно соскальзывали, а пыль пробиралась в ноздри, вынуждая чихать и кашлять каждые пару метров. Но в конце концов я достиг верха, откуда мне открылась непритягательная картина. Мощная жуткая фигура отца возвышалась над стоящим на коленях дядей Бжуном. Покрытый кровью и прикрыв один глаз, дядя опустил сломанные руки вдоль тела, часто вдыхая и что-то говоря отцу, но тот его не слушал. Обхватив ладонью макушку, он поднял дядю Бжуна перед собой на вытянутой руке. «Я просил тебя лишь об одном, и что ты сделал?» Ответа дяди не было слышно, но зато громоподобный голос отца разносился по всей округе. «Нет, нет, нет, нет, мне насрать на твои оправдания!» Ударив дядю, отец отправил его на землю и уселся прямо на него. «Ты должен был защищать ее!» Удар по лицу окончился хрустом. Дядя Джун пытался что-то сказать, но вместо этого из его рта вырывался лишь хрип. «Спасти ее, даже ценой жизни всех!» Удары сыпались один за другим, а чакры в теле дяди становилось все меньше. Земля под ними слегка просела, а голова дергалась как болванчик, все больше превращаясь в непонятное месиво.